Там, оказывается, лестница, по которой мы попадаем в квартиру Зильбербергов. Прежде чем войти туда, Любочка деловито спрашивает. «Ноги у тебя чистые, потому что у нас паркеты». Мы входим сперва в комнату с зелеными бархатными портьерами на окнах и дверях. Великолепный письменный стол поразительной чистоты. На нем очень красивая чернильница. Бронзовый медведь обнимает лапами древесный пень. Чернильница без чернил. На столе ни одного карандаша, ни одной ручки. Однако мое внимание привлекает не это, а два внушительных книжных шкафа, битком набитых книгами. «Твои книги?» «Нет!» — Любочка энергично мотает головой. «Я не люблю читать. Это папины. А можно посмотреть?» «Только через стекла. Шкафы заперты, а ключи у мамы». Я чувствую уважение к Любочкиному папе. Вон у него сколько книг. И даже сидя в своей судной кассе, он читает. Я говорю это Любочке, но она меня разочаровывает. «Нет, папа этих книжек не читает. А там внизу в кассе у него молитвенник. Папа у нас очень набожный», — добавляет Любочка с гордостью. «Всякую свободную минуту он молится». Бог с ним, с Любочкиным папой. Он, оказывается, как Цицильхин, сидит над молитвенником. Наверное, тоже про Абрахама читает. Эти книги со шкафами вместе папа достал по случаю. Немецкие, французские, английские. Найдется покупатель, папа продаст. Ну, идем дальше. Мы входим в следующую комнату. «Это зал!» — торжественно возглашает Любочка. Мебель в зале обита голубым шелком, выглядывающим из-под чехлов сурового цвета. Паркетный пол блестит, как ледяное поле катка. А на окнах удивительные занавеси с вышитыми на них разноцветными попугаями, розовыми, синими, зелеными, летающими, сидящими на ветках. «А кто у вас играет?» — спрашиваю я, показывая на большой концертный рояль с хрустальными копытцами под каждой ножкой. «Ты играешь!» — это я спрашиваю с уважением. «Мне музыка не дается. Мама учит меня играть на фортепиано, и это стоит нам обеим немало слез. Мама приходит в отчаянии от моей музыкальной тупости. Сама она играет хорошо, а брат ее, мой дядя Миша, даже очень хорошо. Только я одна никудышняя в музыке». Любочка смеется. «Нет, — говорит она, — я играть совсем не умею и учиться не хочу. Очень мне это нужно». «Кто же играет на этом рояле?» «Никто. Папа его по случаю достал». Из зала мы входим в почти темную столовую. Стены в ней заставлены массивными буфетами, полубуфетами, горками. Сквозь стеклянные их дверцы сверкает хрустальная, серебряная, вызолоченная посуда. Любочка остановилась, следя за впечатлением, какое производит на меня это великолепие. А я стою и думаю, где я все это уже видела? Где-то в темноте, при слабом свете, мерцали золото, серебро. Где это было? Или рассказывал мне кто-то об этом? Или читала я? Не могу вспомнить, но только знаю, было это. «Вы тут едите?» — спрашиваю я почти шепотом. «Не, это парадная столовая. Если придут когда-нибудь очень важные гости, тогда стол накроют здесь. А мы тут, рядом». И Любочка вводит меня в соседнюю небольшую комнату с обыкновенной мебелью, кушеткой, небольшим обеденным столом, венскими стульями, простым шкафчиком вместо буфета. «Мы тут кушаем», — объясняет Любочка, чтобы не пачкать в парадной столовой, понимаешь?